Часть третья. «Сколько я уже иду, а?» Из горла Шанте вырывались болезненные вздохи. Несколько минут назад она сбросила шерстяную куртку и осталась лишь в легкой, открывающей кожу одежде. Из-за того, что она шла босиком, ее ноги были покрыты ссадинами. «Я такая дура!» От нестерпимого презрения к самой себе Шанте невольно сложила губы в кривую ухмылку. «Насколько мне было бы лучше не тащить Несирис на себе? В конце концов, для этого есть призванное существо. Тогда мне не пришлось бы таскаться по ночному городу в настолько неприглядном виде. То же самое и с сохранностью катализатора. Волк сейчас вынужден подстраиваться под мою скорость». Однако мимолетные чувства Шанте брали верх над всеми расчетами разума. «И когда это я превратилась в настолько влюбленную женщину? Я сама захотела нести его. Нести его на спине – моя роль. Только мне можно касаться его и чувствовать тепло его тела. Каждый раз, когда я просто брала тебя за руку, ты говорил: Шанте, мешаешь ходить. И только сейчас ты позволил мне это сделать. Не так ли, а?» Ответа от мужчины не было. «Ты всегда такой молчаливый и безразличный. Я ведь всегда говорила тебе, что если ты не выскажешь все словами, то и донести ничего не удастся. Ну и что ты устроил? Только в такой ситуации решил покрасоваться. С самого нашего знакомства все одно и то же. Он всегда говорил только необходимые вещи, а все остальное время молчал. Поэтому даже во время нашей совместной работы все переговоры и обсуждения вела я. И общение с другими людьми, и подготовку к работе – все делала я. Ты ведь без меня ничего не можешь. Я знала, что в одиночку ты не сможешь справиться даже с работой или минор, и поэтому мне ничего не оставалось, кроме как следовать за тобой. Да, вот такое у нас с ним невысказанное правило. Мы не мешаем работе друг друга, потому что абсолютно верим друг другу. Но знаешь ли, мне нравятся наши нынешние отношения. Они, наверное, будут продолжаться и дальше. Кому-нибудь со стороны такая пара из Дивы и Чемпиона Колизея может показаться странной, но нам того достаточно. Это наш с ним стиль жизни». Внезапно идущий сбоку от Шанте ледяной волк тихо зарычал. «Ха?» Призванное существо съежилось, словно опасалось чего-то, и приняла такую позу, чтобы в любой момент начать действовать. «Больница уже совсем рядом. Почему он остановился именно сейчас?» В этот момент откуда-то сверху послышался шорох крыльев, и к тому же до странности громкий. «Голубь или ворона? Нет, замах слишком сильный, почти как орла или сокола». Однако затем с неба, подобно снежинкам, посыпались маленькие красные искры. «Это же...» Не отпуская ни Сириса, Шанте задрала голову и посмотрела в небо. Объятый огнем крылья, отвратительный кривой клюв, ошибки быть не могло, это был один из многих малых духов красных песнопений. «Пожиратели пламени. Так ты и его отправила в погоню, Фалма. У волка на спине чешуя миквы, у меня не Сирис. Очевидно, одному из нас придется сразиться с пожирателем, но вот кому именно?» Мгновение замешательства оказалось фатальным. Прежде чем Шанте успел развязать узел своих мыслей, из клюва пожирателя показался красный огненный шар. Его целью был не ледяной волк, а сама Шанте. «Бесполезно. Я не смогу достать катализатор, пока держу Несириса». «Стой! Не тронь Несириса!» Закричала Шанте, хотя понимала, что призванное существо не воспримет слова, и уж тем более слова противника. Огонь переполнил клюв птицы, а затем резко сорвался в полет. Шанте бросила Несирис на землю и собственным телом закрыла его от приближающегося пламени. Вместо треска изжаривающего спину огня послышалось шипение, с каким пламя исчезает под струей воды. «Вода?» Пожиратель пламени вновь принял позу преследователя, нацелившись на ничего не понимающую Шанте, но в следующий же момент крыло призванного существа пронзило возникшая из ниоткуда серебряная вспышка. «Это же...» В свете ночных фонарей блестело серебряное копье, гил. Драгоценнейшее единственное оружие гилша, которые специализировались в использовании обратных песен. Но причина изумления Шанте заключалась в другом. Тот гил, который поразил пожирателя пламени, был значительно длиннее и толще всех других гилов, какие ей доводилось видеть. Ей на ум пришел лишь один гилша, способный управиться с настолько громадным копьем. «Эх, успели в самый последний момент. Тебе нужно больше тренировать ноги». Сначала Шанте увидела огромного мускулистого мужчину. Даже зимой он был одет лишь в легкую рубашку льняного цвета, и даже в сумраке ночи можно было ясно различить выпирающие из-под кожи мускулы. Затем ей на глаза попался его спутник. «Вот не надо об этом, старший. Просто вы слишком быстро бегаете». Это был молодой певчий, одетый в куртку цвета пожухлой травы, волосы которого были не то каштановыми, не то золотистыми. Даже развивающиеся на ветру края куртки не мешали увидеть, что он сжимал в руке синий драгоценный камень. Это были первый и последний, 11-й номер Али Минор, глава Гилши Клаус Юнгилши Вешер и певчий по прозвищу Радужный Ксинс Эйрвинкель. «Клаус? Да еще и с Ксинсом?» «Мы получили ваше сообщение через Селенарву. Но что все это значит?» Клаус устремил взгляд к лежащему позади Шантыни Сирису, на спине которого виднелся огромный ожог. Глава Гилша не мог скрыть проявившегося на лице беспокойства, и это было естественно. Никогда в прошлом Несирис не получал таких ран. «Несирис закрыл меня собой, чтобы защитить ту вещь». Голова Гилши и радужные певчие повернулись к ледяному волку, на спине которого лежал испускающий свет и шевелящийся белый камень. «Это и есть катализатор, который демонстрировали на собрании. Нельзя отдать его им, поэтому Ксенс...» Подгоняя тяжелое, словно налившееся свинцом тело, Шанте неуверенной походкой двинулась в сторону певчего. «Прошу, останови Фалму!» «Фалму?» Во взгляде Ксинса появилось нечто неясное. «Да, ту принцессу из замка Филуна. Она сейчас на арене и хочет получить чешую миквы. Прошу тебя, защити катализатор!» Вскрикнула Шанте, отчаянно хватаясь за края куртки цвета пожухлой травы. «Её песнопения поглощают ее собственную жизнь. Поэтому Клаус не годится. Нужен такой же певчий и такие же условия. Никто, кроме Ксинса, не сможет сломить ее волю и истинного духа». «Что с тобой случилось, Шанте? Ты тоже сражалась?» Нахмурившись, спросил Ксинс, видимо, обеспокоенный жалким видом женщины. Туфли Шанте сбросила в самом начале пути, поэтому ее ноги были все в ссадинах. Меховую куртку, которой она так гордилась, она тоже скинула и осталась лишь в легкой и тонкой одежде, но и та была порвана во многих местах, поэтому можно было сказать, что на верхней части тела Шанте было надето только нижнее белье. «Нет, я только несла его на себе». «Значит, ты донесла его до сюда от самого Колизея? И к тому же босой?» Всех оставшихся сил Шанте хватило лишь на едва заметный кивок. «В конце концов, я способна лишь на это. Несирис закрыл меня собой. Поэтому и я сделала, что могла. Ведь мы с ним... напарники в работе. Это действительно так, но для меня он еще и особенный. Несирис...» Что-то внутри Шанте громко лопнуло, когда она поняла, что это был звук разорвавшейся нити нервного напряжения. С ее щек уже катились капли, которые невозможно было скрыть. «Ксенс!» Совершенно позабыв о том, чтобы вытирать слезы, Шанте вцепилась в воротник куртки Ксенса. Хотя в ее руках совсем не оставалось сил, она продолжала отчаянно держаться за куртку. «Прошу, защити чешую миквы, которую он... Несирис защищал так, что получил эту рану!» «Несирис, ты не проиграл. Ты сделал то, что и должен был. Ты самый лучший. Ты самый лучший для меня. Поэтому успокойся и отдыхай. То, что ты защищал здесь, в моем сердце. Несирис сделал то, что должен был. Поэтому прошу тебя, продолжи его дело». Часть 4. Нейт еще раз вспомнил свой разговор с Несирисом. «Тебе здесь не нравится?» «Мне не нравится?» «Тебе кажется, что певчие, соревнующиеся в стенах Колизея, забыли свой долг?» «Я по-прежнему не люблю Колизей, но... я считаю, что господин Несирис поразительный человек», — произнес Нейт, пристально разглядывая парящий рядом с Ксео Кристалл, в котором недавно отражался вид с арены. За очень короткое мгновение перед тем, как он перестал что-либо показывать, мальчик увидел, как в момент взрыва драконов Несирис повалил Шанте на землю и закрыл ее от пламени собственным телом. «Когда мы с ним в первый раз встретились, он сказал: „В нашем мире существуют люди, не способные ничего сделать самостоятельно. И потому не имеющие никакого другого пути, кроме этого. Это жалкие и бездарные люди вроде меня. Мне казалось, что он цепляется за звание чемпиона Колизея, но я был неправ. Эти почести с самого начала ничего для него не значили. Наверняка этот молчаливый, кажущийся ни в чем не заинтересованным, неловкий мужчина держался за что-то намного более важное. Именно поэтому он без малейшего промедления защитил Шанте, а не себя». «Действительно. Я и сам думал, что он похож на Фалму, но, похоже, они различаются в самом важном. Наверное, это тоже одно из проявлений многообразия людей». Любовно поглаживая кристалл, ответил Ксео. «Но почему ты так внезапно об этом сказал, Нейт? Что случилось?» «Ну, Я подумал, что на самом деле все хорошо так, как оно есть сейчас. Даже методы использования песнопений. Вообще все. Можно обойтись и без вмешательства Миквикс. По крайней мере, сейчас оно не нужно. После того, как увидел эту сцену, это лишь мимолетные эмоции. Подумаю еще раз, когда немножко успокоишься. Нет, я не буду ждать, пока мои чувства утихнут. Наоборот, я должен постараться никогда их не забыть. Нейт глубоко вдохнул. Прошу вас, мои песнопения, помогите мне еще один единственный раз. Из тихих слов я ключ сплету, что врата ночи распахнет. Напев первого ключа предназначен для тебя. Бесконечную полночь со вздохом свяжу и в подарок всем маленьким ночкам отдам. Познай же свой страх и познай же свой свет. Поднимись из своей колыбели о свечении любовью раскрашенных звезд. Гоэти, маленькие дети. Даже если ты просто споешь ораторию, какой в этом Улыбка замерла на губах Ксео. В руках Нейта появилось испускающее свет кольцо. Канал сформировался вокруг маленького черного пера, которое Нейт крепко сжимал в руках. Черное перо? Не может быть! Оно с крылатого грифона? Малый дух ночи исчез вместе с пустотником, но за миг до исчезновения он оставил у ног мальчика катализатор. «Дитя, что было рождено, коль мир тебя желает, стань больше, чем собой, малая храбрая ночь и дитя». Вместе со звуками конского ржания рядом с Нейтом возник пришпуривающий черную лошадь черный рыцарь. «Сдержи его!» — выкрикнул мальчик, указав на стоявшего впереди Ксео. Черный монах взмахнул робой. «Понятно. Я и правда не могу прочитать твои действия, но результат будет тем же». В его левой руке появилась похожая на воронку вспышка света, из которой было призвано нечто неясное и полуматериальное. «Вперед!» Пустотник рванулся на перехват рыцаря с копьем, который пытался помешать Ксео. Скорее всего, его целью было такое же взаимное уничтожение, как и в предыдущий раз. Но в этот же момент Нейт сорвался с места и побежал в противоположном от рыцаря направлении, то есть вдаль от Ксео. «Нейт, что ты...» Не обратив никакого внимания на вопрос Ксео и ни на секунду не останавливаясь, мальчик изо всех сил крикнул рыцарю. «Сюда!» Пустотник и рыцарь врезались друг в друга, но рыцарь направил свою копье на призванное существо, а к Нейту. «Неужели?» И прямо на глазах у Ксео... «Держи, маленький хозяин!» Рыцарь бросил свое копье в сторону убегающего мальчика. Сад цело огласил свист рассекаемого воздуха. Брошенное копье попало куда и должно было, вонзилось в землю метрах в 10 перед Нейтом. Точно так же, как и перо грифона, черное копье рыцаря могло стать катализатором для песнопения цвета ночи. Другими словами, это был способ сбежать из сада Села. «Уничтожь копье!» Получив приказ к Сео, пустотник тут же рванулся в другом направлении. Но было поздно. Нейт жал копье задолго до того, как к нему смог подбежать пустотник. Едва правая рука мальчика дотянулась до гигантского черного оружия, как из него начало литься тусклое сияние, свечение цвета ночи, открывающее выход из этого мира. «Иди же, маленький хозяин!» Подгоняемый в спину голосом рыцаря, Нейт пропел. «Звучи, молитва поющего мира, все врата открывая ключом цвета ночи!» Встав в центре сияния сформировавшегося вокруг копья канала, мальчик тихо закрыл глаза. Путей было всего два. Существовало только две возможности противостоять изначальным песнопениям и их настройщице Миквикс. Первое — это отличающиеся от песнопения пустоты, рожденные помимо воли настройщиков песнопения радуги. Второе — это возросшие из одного корня с пустотой, но полностью противоположные ей песнопения, песнопения цвета ночи и их настройщик Армадеус. Однако, радужные песнопения Ксинса уже не могли оказать влияние на Клюэль, и даже в случае с песнопениями «Цвета ночи» Нейт не только не знал мантры Армадеуса, но и не понимал необходимого для нее языка — мантр Силофена. Другими словами, для него оба этих пути были закрыты. Но несмотря на то, что у мальчика не было ни одной из двух возможностей, и что он понимал всю безнадежность своего положения, «Не отдам!» Его мысли были поразительно ясны. Ведь сейчас его желание и его долг полностью совпадали. И кто бы ни был его противником, пусть даже Миквикс, одна из двух создателей песнопений, он просто не мог отступить. Прямо перед отправлением Вензю Солинарва, заместитель директора Келбергского исследовательского института, сказала ему. «Слушай, парнишка, я тут думаю, а не слишком ли ты себя недооцениваешь?» «Парнишка, я хочу услышать твое собственное решение. Ты очень сильно веришь в других и по сравнению с ними занижаешь себя, но было бы неплохо тебе уже обрести немного уверенности». И он кивнул ей в ответ. Именно с такими намерениями он приехал в Энзю. Еще в самом начале, когда мальчик согласился отправиться в этот город, он принял решение, что сделает то, на что способен только он и никто другой. «Ни за что не отдам! Я уверен, выход есть. Я решил, что защищу ее и не отдам это право ни Ади, ни господину Ксинсу, ни даже Армаририс. Поэтому у меня есть желание, которое сильнее всего, что кто-либо когда-либо чувствовал. Клюэль, пожалуйста, верь в меня до самого конца».